Посох вращался поразительно быстро. Боевые посохи часто считают оружием безобидным по сравнению с копьями и мечами. Сказывается простота и отсутствие клинка. Однако на деле шест из закаленной стали – весьма опасное оружие. Оно достаточно длинное и тяжелое, чтобы сразить противника одним удачным ударом. Другое дело, что толк от него есть, только покуда им можно свободно размахивать. Послышался резкий выдох. Хуга вдруг резко изменил угол вращения и попытался атаковать Тору. Диверсант резко шагнул в бок, уворачиваясь от диагонального удара сверху. Вместе с этим он сразу попытался ответить левым комбо-клинком, но монах защитился тем же самым посохом. «Признаюсь, я не умею сражаться против толпы», — сказал Хуга, вновь раскручивая посох. «Но в битве один на один пасовать перед лицом кого попало не стану». Тору промолчал. Он считал, что в бою, как правило, разговаривать глупо, если только не пытаешься подтолкнуть противника к ошибке психологическими приемами. Возможно, к таким приемам относилась и речь Хуга. Монах вполне мог хвастаться невозмутимостью. Как бы там ни было, орудовал Хуга на удивление неплохо. Тут Тору поспорить не мог. В прошлый раз, когда монаха окружили диверсанты Субару, а он ошарашенно застыл на месте, Хуга отнюдь не показался сильным бойцом. Но, судя по всему, неопытным его никак не назовешь. Тору быстро понял, что недооценивать противника нельзя. И телом, и оружием тот владел прекрасно. «Второго, я так понимаю, можно доверить Фредерике». Краем глаза он следил за битвой девушки со вторым противником. Та ловко маневрировала и издевалась над ним, строго соблюдая запрет на использование магии. В то же время она не атаковала мечом и лишь избегала атак. Из-за доспеха ничего не понять, но она наверняка нарастила себе мускулы на ногах. Едва ли за нее стоит переживать. Мечник, по всей видимости, не так силен по сравнению с Хуга. Пожалуй, к завершению битвы монаха и диверсанта он уже стоять не сможет от усталости. «Трудности у меня». «Ты еще и по сторонам смотришь?» — послышался голос, и монах атаковал снова. Еще один диагональный удар сверху вниз, но теперь с противоположной стороны. Тору попытался увернуться как раньше, но... Раздался резкий выдох, и посох резко сменил траекторию. Он погнался за Тору, шагнувшим в бок. Металлический наконечник с легкостью догнал бы диверсанта, если бы он продолжил уходить туда же. Поэтому Тору рефлекторно отбил посох комбо-клинками. Тяжелый удар. Хуга замахнулся с такой силой, что Тору на мгновение выбило из равновесия. Судя по телосложению бывшего монаха, тот отнюдь не обладал горой мышц, но, подобно Тору, прекрасно понимал, как правильно распределять силы, и в последнюю секунду мастерски подстроил и угол, и скорость атаки. Он приложил совсем немного усилий, чтобы не выматывать себя, однако добился внушительной отдачи. К тому же... «Кажется, такой защитой лучше не злоупотреблять». Ощущения, передавшиеся от лезвий комбо-клинков, не обрадовали диверсанта. Стилеты соединялись с руками через эмблемы и подключались к ощущениям Тору. Можно сказать, клинки стали частью его тела, и сейчас он во всех подробностях знал их состояние. Отражение такой прямой атаки сильно перегружает комбо-клинки. Может, посох – оружие примитивное, но с закаленной сталью лучше не спорить. К тому же оно, будучи примитивным, в высшей степени прочное. Конечно, так просто стилеты не сломаются, но если отбиваться ими от атак, они могут погнуться или испортиться. Хуга тут же участил атаки. Наверное, обрадовался тому, что загнал противника в глухую оборону. Он вращал посох, мешая подступиться, а затем резко атаковал под разными углами. Его стиль боя не жертвовал защитой ради атаки и потому почти не давал Тору отвечать, но... Раздался новый металлический звук. Хуга резко напрягся. В ходе натиска он неустанно преследовал Тору. В конце концов, они ушли далеко от центра арены и оказались посреди изображающих лес железных столбов. Звук издал посох монаха, когда ударился об один из них. «Ты...» «Когда долго воюешь на ровных аренах, совсем забываешь о таких мелочах». Торо слегка улыбнулся, стараясь говорить как можно насмешливее. Хуга полагался исключительно на посох, который становился в разы сильнее отвращения. Но стоило появиться вокруг препятствиям, как вместе с ними возникли и сложности. «Прости, но у меня слишком много опыта битв против подобного оружия», сказал Тору, на мгновение представляя собственную сестру, размахивающую молотом. «Если не дать им размахивать, оно сразу теряет половину силы». Хуга нахмурился, а в следующее мгновение Тору уже сам набросился на него. На диверсанта, вбитые в землю столбы, ничуть не повлияли. От атаки одежда Хуга порвалась, а кольчуга сильно повредилась. Кольчуга – доспех легкий и не сковывающий движение, в отличие от лат. Безусловно, она очень удобна, но особой прочностью не отличается. «Подлец!» «Конечно, называй как хочешь», – ответил Тору и атаковал вновь, теперь уже колющим ударом. Кольчуга хороша в первую очередь против атак рубящих, а колющие слишком легко попадают в щели. Хуга резко отпрыгнул, а затем сменил стойку. Он выставил посох на уровне бедер на манер копья. Другими словами, он решил принять бой и сражаться точечными ударами. Вот только... «Читать он проповеди любит, а вот слушать не очень», — подумал Тору, уворачиваясь от первого тычка. Хуга стоило бы временно отступить и выкурить противника из области со столбами. Монах согласился на бой среди них просто потому, что высказывания Тору задели его. Можно сказать, Хуга действовал по сценарию диверсанта. Хотя, конечно, оружие монаха все равно дальнобойнее. Потому-то он и решил, что шансы на победу еще есть. Пусть и нанести сильный удар тычком гораздо сложнее. Хуга не сомневался в собственных умениях, но... В очередной тычок он вложил как можно больше сил. Столбы, понятно, мешали не только ему, но и Тору. Диверсант попытался отступить вправо, но наткнулся на столб. Ему пришлось поймать посох скрещенными клинками и отвести вверх. Но импульс выбил Тору из равновесия. Наверняка Хуга подумала, что такую возможность упускать нельзя, отвел посох и шагнул вперед. А затем вновь выбросил вперед оружие. Оба клинка выбило из рук не успевшего оправиться Тору. Стилеты звонко вонзились в ближайший столб. Хуга резко выдохнул, отвел посох, а затем раскрутил его вертикально. Несомненно, он полагал, что такому удару столбы не помешают, а силы его хватит, чтобы добить диверсанта, которому уже нечем отражать удар. «Тебе конец!» Хуга решительно шагнул вперед и... незамедлительно споткнулся. «Ты прав», — сказал Тору. «Я подлец. Как и положено диверсанту, не забыл?» Еще в падении Хуга понял, что зацепил правой ногой туго натянутый шнур. «Это ты когда?» Один конец шнура уходил к Тору, второй к только что выбитому комбо-клинку. «Неужели ты знал, что я выбью?» «Да, все по плану», — сказал Тору и познакомил лицо ошарашенного монаха с подошвой ботинка. Он окинул стонущего монаха безжалостным взглядом, а затем пнул его в живот. Наверняка и рыцари, и монахи согласятся, что добивать лежачего аморально, но диверсанты не гнушались никаких подлостей. Противнику следовало даже поблагодарить Тору за то, что он не метнул ему нож в шею. Из Хуга выбило дух, и он потерял сознание. «Так». Тору обернулся и увидел вымотавшегося мечника, которого Фредерико задорно дразнило собственным клинком. «Фредерико!» «А, ты все?» — радостно спросила девушка-драгун. «Можно я тоже добью?» Она невозмутимо повернулась к врагу спиной. Мечник почуял запах победы и замахнулся. «Убивать его совершенно не обязательно. Пристукни и хватит». «И все? Ну ладно». Меч опустился. Несмотря на усталость, мечник смог весьма точно нацелиться на уязвимый участок между шеей и плечом. Но... раздался резкий звон, и меч остановился в миллиметрах от тела Фредерики. Точнее, «Эй-эй-эй-эй!» Беззвучно протянул Тору. Мечник, похоже, даже не понял, где застрял клинок, но диверсант догадывался. В челюсти. Наплечник Фредерики, выполненный в виде челюсти, буквально вцепился в оружие. Голубое свечение, сопровождающее магию, рассеялось где-то под доспехом, и никто ничего не заметил. Фредерика быстро развернулась, вырвав клинок из рук мечника. Мужчина смотрел на собственное оружие, до сих пор торчавшее из наплечника Фредерики, и совершенно ничего не понимал. Затем она без труда подпрыгнула и в падении размахнулась своим мечом. Она не стала направлять лезвие вниз, поэтому оружие сработало на манер дубинки и с глухим звуком вмазалось в плечо мужчины, который мгновенно рухнул на землю. Тору показалось, что он слышал, как сломались кости мечника. Вряд ли тот сможет подняться. Он сражался против драгуна, и ему стоило бы поблагодарить Фредерику, что она не добила противника. Но такая мысль пришла в голову лишь Тору. Больше правду о его напарнице не знал никто. «Бой окончен!» – объявил судья, смотревший на бой со стены, и вскинул руку.